прошлом году наши постоянные слушатели могли услышать по радио Радонеж жизнеописание старца Гефсиманского скита иеромонаха Варнавы, составленное архимандритом Георгием Тертышниковым. Завтра в Троице-Сергиевой лавре состоится прославление преподобного Варнавы в лике местно чтимых святых. Мы предлагаем вашему вниманию повторение отрывок из цикла бесед о житии старца Варнавы «Письма старца Варнавы», читает архимандрит Георгий Тертышников. Письма старца Гефсиманского скита иеромонаха Варнавы Меркулова. Христос посреди нас, возлюбленные о Христе сестры. Прошу вас и молю, мир имейте между собой и святыню во всем, и в мыслях, и в делах. Без сего никто же узрит Господа. Христианской душе, жаждущей спасения, благое дело удерживать мысли добрые, а злые, когда они находят, от себя отгонять. Полезно для этого непрестанно содержать в памяти молитву Иисусову. Берегитесь почасту оставлять свою келью и ходить без крайней надобности к другим сестрам, дабы не согрешить празднословием. А если приходит к вам кто бы то ни было, то, Бога ради, старайтесь беседовать только об одном, что избрали себе на потребу. Я же суть Божия, а не человеческая. В противном случае, то есть, когда будут говорить что-нибудь непотребное душе, то тотчас же отдайте поклон с прощанием, просите святых его молитв и садитесь за чтение или рукоделие. Что себе желаю, то и вам передаю и советую. Не от искры ли одной, иногда весьма малой и едва заметной, бывают великие пожары? И от малого зерна вырастает с течением времени великое дерево. Так и у нас. Не из сердца ли исходит вся помышление злая? За помышлением слова и беседы, а там уже дела и деяния. Поэтому всемерно нужно остерегаться греховных мыслей и мечтаний, свободных слов и разговоров. Всего больше искушается наша мысль и слово. Но вот тут-то и подвиг. Нужно бороться с такими искушениями. Лучше перенести скорбь и скуку, нежели впасть в сию прелесть и обман. Памятуйте, что за всякое слово праздное воздадим ответ в день судный. Если бы даже случилось кому-либо из вас скорбно и поносно слышать слова, не смущайтесь, а благодарите. Это по большей части служит на пользу нам. Ласкательные слова душу расслабляют и лишают ее твердости и мужества. По-мирскому жить, как по течению воды плыть. Но духовно жить нужно противиться миру, уклоняться от суетного ласкания, презирая всякое плотское успокоение, умерщвлять духом всякие страсти и любить нищету духовную, со всяким смирением ради Господа, как научает нас Святое Евангелие. Хотя сие вначале кажется трудным и горьким, но последствия бывают благие и добрые. Положи, Господи, хранение устом нашим и не уклони сердца наши во свое солукавствие. Молитесь о мне, молюсь и о вас, 1873 год, иеромонах Варнава. Возлюбленная Господи, матушка-настоятельница, со всеми о Христе сестрами. То правда, как пишете вы, что и везде можно спастись, ибо везде Господь, и на всяком месте владычество Его. Но в монастыре спасение ближе и возможнее, так как меньше соблазнов, и меньше поводов ко греху. Одно только нужно здесь – отречение своей воли, а засим терпение, труд и молитва. О всем благословляй Господа, непрестанно молись Ему, и это несомненный путь к Царствию Божию. При этом всегда и во всем имей к себе самую строгую осмотрительность. Случается, что и одна неподобающая мысль, если примешь ее к сердцу и соизволишь пожеланием, может навеки отчуждить тебя от Господа Бога. Что же для этого нужно? Покаяние искреннее, слезное, непрестанное покаяние, исповедующему грехи свои искренне и от всего сердца даруется Божьей милостью прощение грехов и благодать на утверждение и укрепление молящейся души. О душе моя, что спиши, конец приближается. Истязуй мыслью своей, что ты сотворила и помыслом, и пожеланием. Пред Господом все открыто. Берегись своего небрежения и нерадения. Долго ли еще будешь приумножать грехи ко грехам, злобу к злобе? Долго ли еще будешь губить время, данное тебе на покаяние? Оно как молния, приходит и не возвращается. Не знаешь, когда потребовано будешь на страшный суд Господень, утром или в полдень, или вечером, или тогда, когда совсем не чаешь. Будьте готовы, бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Не унывайте от прискорбия и не изнемогайте от расслабления. Но бодрствуйте, потерпите ради Бога, поработайте, Господи, со страхом и возрадуйтесь уже не на минуту, но без конца, егда придет Господь во славе Отца Своего со множеством ангелов. Блажен той раб, его же Господь обрящет бдяще в заповедях его, а не унывающе и спяще в нерадении. Со вниманием читайте церковные книги и творения святых отцов наших. Это утешает дух и укрепляет его в подвигах делания духовно. Всегда с сердечной верой и усердием молитесь. Внимайте труду, поститесь, с кротостью несите возлагаемое послушание. И все это ради единого только Господа творите, а не почему-либо другому. Да спасет Господь милостью Своею, очистит и обновит, и даст радость вечную страждущему сердцу, день и ночь взыскующим Господа Своего. Всякие скорби, нужду и тяготу, сколько бы тягостно не было, если примем в подвиге духовном ради делания заповеди Господних, то Господь всегда нам будет и помощник, и защититель. Читайте чаще псалтирь с поклонами и молитвами. Это спасает от всякой неприязни и миротворит бодрствующую душу. Простите Бога ради непотребного и грешного 1875 год, иеромонах Варнава.